Глава 72. Старлинг очень редко приходилось подниматься на седьмой этаж, где располагались кабинеты начальства. 7 лет назад она вместе со своим выпускным классом была в кабинете директора, и тот поздравлял Орделию Мэп по случаю ее блестящей прощальной речи. Однажды Старлинг еще раз пришлось побывать на седьмом этаже. Заместитель директора вызвал ее, чтобы вручить медаль чемпиона по стрельбе из боевого пистолета. Такого пушистого ковра, как тот, который закрывал пол в офисе помощника директора Нунана, Старлинг никогда еще не видела. В помещении для совещаний с его кожаными креслами царил клубный дух. В воздухе стоял густой табачный запах. «Интересно», — подумала Старлинг, — «проветривали ли они помещение перед приходом и куда дели окурки? Скорее всего, спустили в унитаз». Когда она и Крофорд вошли в комнату, трое мужчин встали с кресел, и лишь один остался сидеть. Поднялись на ноги ее бывший босс Клинт Пирсел, шеф Вашингтонского регионального отделения ФБР, помощник директора ФБР Нунан и высокий рыжеволосый человек в костюме из шелка сырца. Сидеть остался Пол Крендлер из Минюста. Торчавшая на длинной шее голова Крендлера повернулась в сторону Старлинг так, словно он уловил ее появление по запаху. Когда Крендлер обратился к девушке лицом, она смогла увидеть одновременно два его закругленных уха. К своему удивлению, Старлинг заметила в углу комнаты незнакомого ей федерального исполнителя. Сотрудники ФБР и Министерства юстиции всегда одеваются весьма аккуратно, но сегодня они были вычищены и отутюжены так, словно им предстояло показаться перед телевизионными камерами. Старлинг догадалась, что они позже намерены принять участие в торжествах внизу, в обществе экс-президента Буша. Если бы это было не так, то ее вызвали бы не в центр Эдгара Гувера, а в Министерство юстиции. Увидев рядом со Старлинг Джека Крофорда, Крендлер сурово сдвинул брови. «Мистер Крофорд, мне кажется, что в вашем присутствии на этом собрании нет необходимости», — сказал он. «Я являюсь непосредственным начальником специального агента Старлинг, и мое место здесь». «Думаю, что это не так», — произнес Крендлер и, обратившись к Нунану, продолжил. «Согласно документам, ее боссом является Клинт Пирсел, а к Крофорду она лишь временно прикомандирована. Полагаю, что мы можем побеседовать с агентом Старлинг без посторонних. Что же касается начальника отдела мистера Крофорда, то мы попросим его оставаться поблизости на тот случай, если нам потребуется дополнительная информация». Нунан кивнул, соглашаясь, и сказал: «Джек, мы с удовольствием познакомимся с твоим мнением после того, как выслушаем независимые показания этой специального агента Старлинг. Оставайся поблизости, Джек. Если хочешь, устройся в читальне библиотеки. Я тебя найду». «Мистер Нунан, я могу сказать...» «Вы можете уйти. Вот что вы можете», — бросил Крендлер. Нунан резко поднялся с кресла. «Потише, мистер Крендлер», — сказал он. «Собрание веду я до тех пор, пока не дам вам слова. Джек, мы с тобой бок о бок прошли здесь длинный путь, а джентльмен из Минюста получил свой пост слишком недавно для того, чтобы понять, что это значит. Ты получишь возможность сказать все, что считаешь нужным. Теперь оставь нас и позволь Старлинг высказаться самостоятельно». Нунан наклонился к Крендлеру и прошептал ему на ухо нечто такое, от чего лицо джентльмена из Минюста залилось краской. Крофорд посмотрел на Старлинг. Продолжая настаивать, он мог лишь еще сильнее навредить делу. «Благодарю вас, сэр, за то, что вы пришли», — сказала девушка. Федеральный исполнитель проводил Крофорда к дверям. Услышав, как захлопнулась дверь, Старлинг выпрямилась и с достоинством посмотрела на сидящих перед ней мужчин. Начиная с этого момента, слушание своей скоростью стало напоминать ампутацию, производимую в 18-м столетии. Самый высокий пост среди присутствующих занимал Нунан, однако генеральный инспектор имел право отменять его решение, а он, судя по всему, передал свои полномочия по рассматриваемому вопросу Крендлеру. Нунан придвинул к себе лежащую на столе папку и сказал: «Не могли бы вы идентифицировать себя для протокола?» «Специальный агент Клэрис Старлинг, сэр. Но разве протокол ведется, мистер Нунан? Я хотела бы, чтобы это было именно так». Не получив ответа, Старлинг продолжила: «Вы не станете возражать, если я запишу нашу беседу?» С этими словами она извлекла из сумочки небольшой магнитофон. «Вообще-то, такого рода предварительные обсуждения проводятся в офисе генерального инспектора в здании Министерства юстиции. Мы собрались здесь только потому, что ввиду предстоящей церемонии это всех устраивает. Однако и в данном случае действуют все правила генерального инспектора. Никаких записей, поскольку это дело может иметь международные последствия. «Изложите ей обвинение, мистер Крендлер», — сказал Нунан. «Агент Старлинг, вы обвиняетесь в незаконной передаче информации бежавшему и находящемуся в розыске преступнику», — сказал Крендлер, тщательно следя за выражением своего лица. «В частности, вы обвиняетесь в том, что поместили объявление в итальянских газетах с целью известить находящегося в розыске Ганнибала Лектора об опасности ареста». Маршал передал Старлинг смазанную копию из «Ла Нацьоне». Она повернула листок к свету и прочитала. «А. Аарон. Сдайтесь ближайшим к вам органам власти. Враг близок. Ханна. Что вы на это скажете?» «Я этого не делала. И никогда не видела этого». «Как вы можете объяснить то, что под объявлением стоит подпись «Ханна»? Кодовое имя, известное лишь доктору Лектору и ФБР. Кодовое имя, использовать которое вас просил доктор Лектор». «Не знаю. Кто это обнаружил?» «Служба документации Лэнгли случайно наткнулась на него в ходе перевода из «Ла Нацьоне» материалов о Ганнибале Лекторе». «Если кодовое имя известно только ФБР, то каким образом служба документации Лэнгли могла обратить на него внимание?» «Служба документации принадлежит Центральному разведывательному управлению. Почему бы не поинтересоваться в ЦРУ, кто привлек их внимание к слову «Ханна»?» «Я уверен, что они знакомы с файлом по делу Лектора». «Неужели в такой степени?» «Сомневаюсь. Давайте спросим у них, кто им посоветовал столь пристально следить за делом. Кроме того, откуда я могла знать, что доктор Лектор находится во Флоренции?» «Вы единственная, кто обнаружил интерес к квестуре Флоренции к электронному файлу Лектора», — сказал Крендлер. «Запрос из Флоренции поступил за несколько дней до гибели Пацци. Нам известно, что вы об этом догадались. С какой стати квестура итальянского города вдруг проявила интерес к электронному досье находящегося в розыске преступника?» «Но в силу каких мотивов я могла его предупредить? Почему этим занимается офис генерального инспектора, мистер Нунан? Я в любое время готова пройти испытание на полиграфе. Попросите вкатить сюда детектор лжи». Итальянцы заявили дипломатический протест по поводу того, что находящийся в их стране беглый преступник получил предупреждение, сказал Нунан. Указав на рыжеволосого мужчину в шелковом пиджаке, он добавил. «Это мистер Монтенегро из итальянского посольства». «Доброе утро, сэр», — сказала Старлинг. «Скажите, как об этом узнали итальянцы? Неужели из Лэнгли?» «Дипломатический протест направил мяч в нашу половину площадки», — вмешался Крендлер прежде, чем мистер Монтенегро успел открыть рот. «Мы намерены все выяснить к полному удовлетворению итальянских властей, так же, как к удовлетворению генерального инспектора и моего тоже. Мы хотим сделать это как можно быстрее и без огласки. Будет лучше, если мы сообща рассмотрим все факты. Какие отношения сложились между вами, мисс Старлинг, и доктором Лектором?» «По распоряжению начальника отдела мистера Крофорда, мной было проведено несколько допросов доктора Ганнибала Лектора. Со времени его побега я за 7 лет получила от него 2 письма. Оба письма сейчас находятся в вашем распоряжении», — сказала Старлинг. «На самом деле в нашем распоряжении писем больше», — произнес Крендлер. «Вот это мы получили только вчера. Получали ли вы еще что-нибудь, нам знать не дано». Он опустил руку за спинку кресла и извлек на свет картонную коробку, залепленную множеством марок и изрядно потрепанную от многочисленных пересылок. Крендлер сделал вид, что наслаждается источаемым коробкой ароматом. Он ткнул пальцем в ярлык с адресом, не удосужившись показать его Старлинг. «Здесь обозначен ваш адрес в Арлингтоне, специальный агент Старлинг. Мистер Монтенегро, вас не затруднит сказать нам, какие предметы содержатся в данной посылке?» Итальянский дипломат принялся показывать пальцем на отдельно завернутые предметы. При каждом движении запонка на рукаве и рубашке красиво поблескивала. «Это лосьоны. Это Сапоне ди Мандорле, знаменитое миндальное мыло из формача Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Это духи. Вещи, которые люди дарят, когда хотят показать свою любовь. Ведь это все было проверено на наличие токсинов, не так ли, Клинт?» – спросил Нунан у бывшего начальника Старлинг. «Да», — ответил Пирсел, и девушке показалось, что ему немного стыдно. «Ничего не обнаружено». «Дар любви», — удовлетворенно произнес Крендлер. Достав из коробки листок пергамента, он его развернул и продемонстрировал рисунок, вырезанный из газеты «Лицо Старлинг» с телом крылатой львицы. Затем Крендлер развернул рисунок к свету и прочитал написанные каллиграфическим почерком доктора Лектора слова. «Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, Клэрис? Почему филистимляне вас не понимают? Попытаюсь объяснить. Это происходит потому, что вы – ответ на загадку Самсона. Вы – мед, заключенный в тело львицы». «Ильмьеле дентро леонесса», – повторил вслух по-итальянски мистер Монтенегро, чтобы лучше запомнить фразу и позже ее использовать. «Что-что?» – спросил Крендлер. Итальянец отмахнулся от вопроса, понимая, что Крендлер не улавливает музыки метафоры доктора Лектора, и ему чужды те чувства, которые рождает этот образ. В силу того, что данное дело приобрело международное звучание, генеральный инспектор полностью берет расследование в свои руки, объявил Крендлер. Какой характер оно приобретет в будущем, административный или криминальный, будет зависеть от хода следствия. Если выяснится, что вы совершили уголовное преступление, специальный агент Старлинг, то им займется Управление общественной безопасности Министерства юстиции. ООП будет представлять дело в суде. Вас проинформируют заранее, чтобы вы имели достаточно времени для подготовки. Прошу вас, мистер Нунан». Нунан набрал полную грудь воздуха и поднял топор. «Агент Старлинг, я отправляю вас в административный отпуск на то время, которое потребуется для разрешения данного дела. Вы должны сдать оружие и удостоверение сотрудников ФБР. Ваш допуск в здание ограничен лишь теми местами, которые открыты для публичного посещения. Здание вы покинете в сопровождении федерального исполнителя. А сейчас, пожалуйста, передайте оружие и предметы, удостоверяющие личность, специальному агенту Пирселу. Прошу вас». Подходя к столу, Старлинг вдруг увидела в этих людях мишени на соревнованиях по стрельбе. Она может прикончить четверых, прежде чем кто-либо из них успеет выхватить пистолет. Но образ мишени тут же исчез. Она достала свой главный калибр и, не сводя глаз с Крендлера, выбросила на ладонь магазин, а затем, передернув затвор, освободила и патронник. Крендлер поймал вылетевший патрон и сжал так крепко, что косточки его пальцев побелели. За кольтом 45-го калибра последовали значок и удостоверение. «У вас есть вспомогательное оружие?» – спросил Крендлер. «И ружье?» Старлинг предостерегающе произнес Нунан. «Заперто в машине. Другие боевые принадлежности?» «Шлем и бронежилет». «Офицер, примите указанные предметы после того, как проводите мисс Старлинг к ее автомобилю. Имеете ли вы мобильный телефон с шифровальным устройством?» «Да». Крендлер повернулся лицом к Нунану и вопросительно поднял брови. «Отдайте», — сказал Нунан. «Я хочу что-то сказать. Думаю, что у меня на это есть право». «Говорите», — бросил Нунан, посмотрев на часы. «Все это специально подстроено. По моему мнению, Мейсон Вергер в целях личной мести пытается похитить доктора Лектора. Я считаю, что он упустил его во Флоренции. Я полагаю, что мистер Крендлер может состоять в сговоре с Вергером и хочет обратить деятельность ФБР против доктора Лектора на пользу Мейсону Вергеру. Думаю, что Пол Крендлер из Министерства юстиции получает за это деньги. Не сомневаюсь, что он стремится меня уничтожить по этой причине. Кроме того, Пол Крендлер испытывает ко мне личную неприязнь. На этой неделе он обозвал меня кукурузной деревенщиной. И это еще одна причина, в силу которой он хочет меня уничтожить. Я бросаю мистеру Крендлеру вызов. Согласен ли он вместе со мной пройти испытание на детекторе лжи? Что касается меня, то я в вашем распоряжении. Почему бы не сделать это прямо сейчас? Вам повезло, специальный агент Старлинг, что вас сегодня не привели к присяге. Иначе, — начал Крендлер, — приводите. Но и вы должны присягнуть. «Хочу заверить вас, что если подозрения не подтвердятся, то вы без всякой предвзятости будете восстановлены на службе», — произнес Крендлер самым сладким тоном, на какой только был способен. «Тем временем вы будете получать жалование, и на вас по-прежнему распространяется положение о страховке и медицинские привилегии», — продолжил Крендлер, переходя на доверительный тон. «Например, вы сможете использовать свободное время для того, чтобы снять грязь с вашей щеки. Не сомневаюсь, что медики...» «Это не грязь, а пороховой ожог», — сказала Старлинг. «Неудивительно, что вы перепутали». Федеральный исполнитель уже ждал ее, протянув руку. «Весьма сожалею, Старлинг», — сказал Клин Пирсел, руки которого были заняты полученными от нее вещами. Она бросила на него взгляд и отвернулась. Пол Крендлер приблизился к ней, в то время как все остальные выжидали, давая возможность дипломату первым покинуть помещение. Крендлер начал произносить сквозь стиснутые зубы заранее подготовленную фразу. «Старлинг, даже для бел... простите!» Это был Монтенегро. Высоченный дипломат, уже почти находясь в дверях, повернулся и подошел к ней. «Простите меня», — повторил он и не отрывал взгляд от Крендлера до тех пор, пока тот не отошел с искривленным от злобы лицом. «Я очень сожалею о том, что с вами произошло», — сказал он. «Верю, что вы невиновны. Обещаю, что мы надавим на квестуру Флоренции, чтобы та выяснила, каким образом инсерционе, простите, объявление попало в Ланационе и кто его оплатил. Если вы считаете, что по моей линии в Италии что-то еще можно проверить, сообщите, пожалуйста, мне, и я настаиваю на том, чтобы это было сделано». Монтенегро вручил ей визитную карточку, маленькую, твердую и всю бугорчатую от многочисленных тисненных надписей. Затем итальянец повернулся и, сделав вид, будто не замечает протянутой руки Крендлера, пошел к двери. Репортеры, оттертые в связи с предстоящей церемонией от главного входа, роились во внутреннем дворе. Некоторые из них, похоже, знали, за кем надо следить. «Разве вы не обязаны держать меня за локоть?» — спросила Старлинг у федерального исполнителя. «Нет, мэм, не обязан», — ответил он, и стал пролагать путь сквозь толпу с микрофонами. На сей раз бритоголовый, видимо, точно знал, о чем следует спрашивать, и выкрикивал следующие вопросы. «Правда ли, что вас отстранили от дела Ганнибала Лектора? Ожидаете ли вы, что против вас выдвинут обвинение в преступлении? Что вы ответили на обвинение итальянцев?» В гараже Старлинг отдала федеральному исполнителю бронежилет, шлем, помповое ружье и вспомогательное оружие. Федеральный исполнитель терпеливо ждал, пока Старлинг разряжала маленький пистолет и протирала его промасленной тряпицей. «Я наблюдал за тем, как вы стреляли в Квантика, агент Старлинг», — сказал он. «Я дошел до четвертьфинала в соревнованиях нашей службы. Я смажу ваш кольт перед тем, как его сдать». «Спасибо». Федеральный исполнитель тянул время, ожидая, когда Старлинг сядет в «Мустанг». Мотор громко заработал, и в этот момент офицер что-то сказал. Девушка опустила стекло, и он повторил свои слова. «Мне страшно жаль, что это случилось с вами». «Благодарю вас, сэр. Я высоко ценю ваши слова». Принадлежащая прессе машина преследования поджидала ее у выезда из гаража. Старлинг надавила на газ, оставив ее позади, но уже в трех кварталах от здания ФБР была остановлена и оштрафована за превышение скорости. Фотографы смогли запечатлеть, как полицейский округа Колумбия выписывает ей квитанцию. Помощник директора Нунан сидел за своим рабочим столом и растирал переносицу, на которой остались следы от очков. Устранение Старлинг его не очень беспокоило. Он считал, что женщины привносят в работу слишком много эмоций, и это не всегда способствует деятельности бюро. Но он страдал от того, как обошлись с Джеком Крофордом. Джек был одним из старых парней. Может быть, Джек немного слеп в отношении этой девчонки. Так иногда бывает. Жена Джека умерла, и все такое. У самого Нунана однажды случилась неделя, когда он не мог оторвать глаз от примиленькой стенографистки. От девочки пришлось избавиться, пока из-за нее не начались неприятности. Нунан нацепил очки и спустился на лифте в библиотеку. Он нашел Джека Крофорда в читальном зале. Старый приятель сидел в кресле, прислонив открытую голову к стене. Нунану показалось, что Джек дремлет. Лицо его было серым, а на лбу проступили капельки пота. Крофорд открыл глаза и захватил воздух широко открытым ртом. «Джек!» Нунан потрепал коллегу по плечу, а затем прикоснулся к его лицу, на котором всегда сохранялось дружелюбное выражение. «Эй, библиотекарь!» – прогремел его голос. «Вызывайте медиков!» Крофорда отвезли в медпункт ФБР, а оттуда прямиком в реанимацию отделения кардиологии мемориальной больницы имени Джефферсона.